Глава 5. Главнокомандующий волшебник Максим выглядел великолепно. Одесса приподняла его голову и запустила пальцы в короткие темные волосы. При виде его мертвого лица на нее накатывала волна удовольствия, похожая на теплый мед. Обезглавленное тело Максима лежало в грязи перед хижиной. Из расколотой груди сломанными ветками торчали ребра. Шум ветра в ветвях темных елей походил на ликование толпы. Стоя в лунном свете, лидер Марасит подняла голову волшебника перед своим лицом. Когда-то главнокомандующий волшебник, надменный правитель Ильдакара, был очень красив. Но теперь лицо его обмякло, а веки закрывали глаза безвольными складками кожи. Рот раскрылся, и по козлиной бородке стекала кровь, запекаясь на обрубке шеи. После того, как сработала ее ловушка, жить ему оставалось мало, но Одесса не хотела дожидаться смерти Максима. Владитель так или иначе заберет его, поэтому она перерубила ему шею и торжествующе подняла голову. «Моя миссия завершена. Я всегда знала, что убью тебя, но ты был слишком самонадеян, чтобы поверить в это». Мертвец не ответил, но на его щеке дернулся мускул, напугав ее. Рот Максима раскрылся еще шире. Мышцы челюсти расслабились в посмертной судороге. Одесса глубоко вздохнула. Она выполнила приказ властительницы Торы. Наконец-то она сможет вернуться домой, в Ильдакар. Главнокомандующий волшебник Максим предал Ильдакар, подняв волнение среди низших классов, спровоцировав восстание просто от скуки. Подобное предательство было немыслимо для Одессы. Она и ее Марасит были всецело преданы городу и совету. В ночь восстания, когда толпы рабов убивали хозяев и разрушали идеальное общество, Максим со смехом бежал из города. Поскольку хаос продолжал расти, Тора послала Одессу вслед за волшебником с приказом выследить его и принести в качестве трофея голову. Долгими неделями она выслеживала этого человека по болотам, двигаясь вниз по течению реки Килрейвен, пока не поймала в этой одинокой хижине. Она вспомнила восхитительный удар своего меча по его шее и хруст перерубленного позвоночника. По ее спине пробежала дрожь. Отточенным движением она резко повернулась на звук, похожий на треск льда. На краю сада стояли бледные статуи, широкогрудый мужчина в латаной одежде и крутобедрая женщина в лоскутной юбке с подвязанными шарфом волосами. Рядом были трое детей. Девочка лет 5, мальчик лет 8 и мальчик постарше, лет 11-12. Окаменевшие фигуры начали медленно двигаться, глубоко вдыхая воздух и возвращаясь к жизни. Все они удивленно разглядывали свои руки. Одесса расслабилась. Она должна была ожидать, что это случится, как только она убьет Максима. В этой хижине на лесистых холмах над речным городком жила семья Ферри. По всей видимости, добрые люди приютили главнокомандующего волшебника, но когда попытались бежать, он превратил их всех в статуи. Со смертью Максима развеялось и заклинание. Плоть снова обрела мягкость и цвет. Они помнили, как ночью убегали от напугавшего их Максима, а потом все померкло. Теперь же словно оборвалась струна. Ночь была другая, и все изменилось. Они даже не знали, сколько прошло дней и что случилось в мире. Пред ними стояла окровавленная женщина с отрубленной головой в руке. Маленькая девочка закричала. Мать в растерянности схватила младших детей. Отец стоял рядом со старшим сыном, готовый защищать семью. Одесса поняла, что выглядит ужасающе. Мускулистая женщина, облаченная в черную кожу и покрытая клеймами рун. Она опустила голову и хрипло произнесла. «Вам больше не нужно бояться главнокомандующего волшебника. Он мертв». Она перевела взгляд на голову в своей левой руке. «Теперь вы в безопасности». Люди уставились на нее во все глаза, а затем посмотрели на обезглавленное тело, лежавшее на сухих еловых иголках. «Я Одесса, лидер Марасит из Ильдакара. Меня послали убить Максима, и я успешно справилась с задачей». Родители и дети жались друг к другу, боясь пошевелиться, хотя им явно хотелось бежать, как напуганным оленем. «Я не представляю для вас опасности. Главнокомандующий волшебник больше не причинит вам вреда». Одесса специально не делала угрожающих жестов, Она повернулась к маленькой девочке, увидев, как испуг на ее лице сменился интересом к истекающей кровью голове. «Мне нужно доставить трофеи в Эльдакар». Хотя отец семейства все еще был на стороже, плечи его расслабились. Он обнял жену. «Если ты убила этого ужасного человека, то спасла нас». «Что с нами случилось?» – спросила женщина. Несмотря на молодость, на ее лице было немало морщин. «Мы выскользнули из дома ночью, надеясь спасти детей, пока Максим спит. Мы собирались бежать в город и просить о помощи». «Он превратил вас в камень. У вас не было ни единого шанса против его заклинания». «Я помню, как бежал», – произнес старший мальчик. «И обернулся и увидел, как он выходит из дома. И я пытался предупредить, но...» Он с трудом сглотнул. «Мы были статуями?» – спросил мужчина. «Каменными фигурами среди деревьев?» «А теперь вы невредимы и можете жить, как обычно», – сказала Одесса, бесцеремонно пнув обезглавленное тело. «Я выследила его и устроила ловушку». Она повернулась и взглянула на тяжелый ствол дерева, все еще висевший на веревках, который смертоносным тараном ударил в грудь волшебника. «Я использовала молодое деревце, бревно и веревку. Он сосредоточился на мне, потому что считал опасной только меня». На ее лице возникла мрачная улыбка. «Теперь вы в безопасности». Семья Ферри неуверенно обошла обезглавленное тело, направляясь к своей хижине. Отец подгонял детей. «Мы должны отблагодарить. Можем что-нибудь для тебя сделать?» – спросила женщина. Одесса не сдвинулась с места. «Мне предстоит долгий обратный путь до Эльдакара, куда я обещала доставить свой трофей». «Заходи и поешь с нами», – сказал мужчина в дверях хижины. «Мы снабдим тебя едой, чтобы были силы на путешествие». «Твое наивное сердце и гостеприимство уже принесли нам достаточно невзгод», – рассерженно прошептала ему хозяйка. «Все будет хорошо», – прошептал он в ответ. «Она убила этого плохого человека». Одессе хотелось отправиться в дорогу, но она понимала, что сейчас некуда спешить. Максим мертв. Внезапно она почувствовала усталость. Охота на главнокомандующего волшебника давала ясную цель, и Марасит преодолела немало трудностей для ее достижения. Теперь ее путеводная звезда погасла, но миссия не завершится, пока она не доставит голову властительнице. Было бы глупо отказываться от предложенной трапезы, которая поможет ей бежать дальше и быстрее. «Хорошо, я поем». Держа в руках отвратительную голову, она последовала за семейством в дом. «Ты понесешь это внутрь?» – в ужасе спросила женщина. «Да, это мой долг». Пока дети тревожно смотрели на Одессу, отец зажег свечи и развел огонь в выложенном камнем очаге. Вскоре дом наполнился теплым, успокаивающим светом. Младшие дети подбежали к своим кроватям и уселись там, прижавшись друг к другу. Старший брат, поколебавшись, остался с отцом. В то время как мать осмотрела кухню и открыла кладовую в поисках съестного, женщина в отчаянии вздохнула. «Этот человек съел почти всю нашу еду. Остался кусок окорока, копченый сом и немного сыра». Она осмотрела твердую, как камень, горбушку хлеба. «Хлеб старый и черствый. Я съем его. Не знаю, как долго Максим жил здесь один, но он никогда не удосужился бы испечь хлеб». «Я могу поймать во дворе курицу. Мы устроим настоящий пир, если подождешь», – предложил отец семейства. Одесса задумалась, но покачала головой. «Мне нужно отправляться в путь». Мужчина чувствовал себя обязанным предложить ей это, но был рад ее отказу. Хозяйка разложила все, что удалось отыскать, и позвала детей к деревянному столу. Одесса положила отрубленную голову на угол стола рядом с собой. «В бочке есть вода». Мужчина смущенно посмотрел на нее. «Можешь помыться перед трапезой, на тебе кровь». Одесса посмотрела на свою кожу со шрамами защитных рун, выжженными раскаленным железом. Кровь Максима покрывала руки и живот. Ржаво-красные крапинки стеклись на черную кожаную повязку на груди. Эти крапинки образовывали таинственные узоры, послание, смысл которого она не могла понять. «Кровь жертвы – знак чести. Чего ради мне это смывать?» Хозяйка быстро нарезала окорок, рыбу и сыр и разлила по кружкам воду. Разговор не клеился. Одесса ела с жадностью, почти не обращая внимания на вкус. Она просто восполняла энергию. Главнокомандующий волшебник был мертв. Она попыталась ощутить внутри себя магию крови. Но та была полностью использована. Неродившийся ребенок дал магическую силу, необходимую для убийства могущественного волшебника. И теперь она вернулась к своему обычному состоянию. Одесса всегда была очень сильна. Члены семьи Фейри ели в напряженном молчании, не в силах отвести взгляд от жуткой головы на углу стола. Шейный обрубок оставил на дереве багровое пятно. При виде этой отметины они всегда будут вспоминать об Одессе. «Вы можете похоронить его тело во дворе», – сказала Марасит, доев черствый кусок хлеба. Отец пристально посмотрел на нее, затем кивнул. «Мы от него избавимся». Младшие дети захныкали. «Мне пора». Одесса запила еду остатками воды из кружки. «Нужно пройти много миль вверх по реке». «Мы поможем», – чересчур поспешно выпалил отец, хотя до рассвета было еще несколько часов. «Может, возьмешь еду? Что нужно?» «В Гантовом броде можно запастись необходимой провизией», – предложила хозяйка. «Мне многого не нужно». Одесса проверила кинжал и короткий меч, которые были при ней с Ильдакара, а также нож Эйджаил, способный причинить сильнейшую боль одним касанием. Подняв голову Максима за волосы, она передумала и спросила. «Есть одна вещь, которую вы могли бы мне дать. Мешок». Хозяйка засуетилась и вскоре нашла холщовый мешок из-под проса. Одесса поблагодарила ее, сунула в него голову, накрутила конец на запястье и шагнула к двери. «Все, теперь я ухожу», –